6 февраля члены отряда экскурсионного похода школьников страны по родному дому музею Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере посетили место революционной и боевой славы в Самджионе. Они возложили корзину и букеты цветов к бронзовой статуе великого Ким Ир Сена у Самджионского монументального скульптурного комплекса. Они смотрели озеро Самджион, монумент «Факель», вспомогательные скульптурные ансамбли и другие места. При этом они возложили корзину и букеты цветов к бронзовой статуе Ким Чен Ира в уезде Самджион. Они осмотрели разные места уездного центра Самджион, а в Самджионском дворце школьников посмотрели концерт кружковцев художественной самодеятельности дворца. 7 февраля они посетили первый блок Пектусанской гидроэлектростанции «Героическая молодежь».